Вот мы просим, я и вот и матка его, я и вот она, не губите парня и не судите его. Он сам еще ясно малый, простите Христа ради. И он низко поклонился на четыре стороны, касаясь земли собачьей шапкой. Подсудимый упал лицом в траву и зарыдал. Бабы в толпе завсхлипывали. Молодые корейские партизаны сидели униженные, а среди мужиков творилось невесть что. Да разве мыслимо за такое дело человека губить? А с кем того не могло случиться? Да он ж мальчик, всхлипывая, сказала молодая баба. Тебе бы такого мальчика, съязвил было ее сосед. Но настроение мужиков уже переломилось в пользу подсудимого. Эти злыдни туда же. Такая беда, и вдруг расстрелять. Правду говорят, у них пар за место души. А Ревком тоже надумал, прости господи. Чего ж его теперь с отряда гнать? Уж он теперь вот как аккуратно будет с ружьем. Ну, стал быть, жив будет, с удовольствием сказал Агеич, поняв, что Карпенко теперь от него никуда не уйти. Мария Цой, с трудом сдерживая рыдания, покинула роту. И теперь она лежала одна в большом пустом доме, глядя во тьму мерцающими косыми глазами, поверженная. Цой знала, что она скоро вновь увидит родную землю, но она знала, что никто ее там не ждет, и нет у нее там не только друга, но просто человека, которому она могла бы довериться, что ей все придется начинать сначала, терпеливо собирать по зерну. И сердце ее разрывалось самой страшной тоскою, тоскою одиночества и неверия в свои силы. Она не замечала, что чем больше она думала об этом, тем чаще ее воображение останавливалось на Суркове. Этот человек казался ей тем, о ком могли только мечтать она и ее погибшие друзья. И все, что он делал и говорил, даже его внешность, даже его короткие ноги, то, что он хромал, все это казалось Цой неотделимым от его прекрасной сущности. Он мог быть только таким. И только таким она могла полюбить его. Все, что она видела здесь в эти дни, казалось ей бесконечно прекрасным, и тем ужаснее казалось ей все, что она оставила у себя на родине. По выработавшейся во время похода привычки, Сережа проснулся чуть свет, увидел спящего с подушкой на голове отца и вспомнил, что он уже дома. Что-то очень важное, обеспокоившее его, сказал ему отец во время ночного разговора. Что же это было? А было вот что. Отец сказал, что быть истинным революционером — это не только всем сердцем любить народ, но и ненавидеть его врагов глубокой ненавистью. Вчера, не желая нарушать счастливого настроения, Сережа отложил эту мысль, но сейчас он проснулся с этой мыслью и еще полусонный стал перебирать в уме, кого же он ненавидит глубокой ненавистью. И к величайшему удивлению и конфузу обнаружил, что он решительно никого не ненавидит. Но не могло же быть на самом деле, чтобы Сережа не был настоящим революционером. И он, тут же забыв об этом, насвистывая шепотом, чтобы не разбудить отца, оделся и вышел на кухню. Аксинья Наумовна, залезши руками и головой в отверстие русской печи, разжигала печь что-то мурлыча. «Доброе утро, Наумовна!» — весело сказал Сережа. Она высунула голову и улыбнулась, блеснув крепкими еще зубами. «А ну, поди, поди сюда!» — сказала она, обтирая передник смуглые худые руки. «Вчера я так затуркалась с народом с этим и не расцеловала тебя как следует». Вот еще нежности. Сережа морщис вертел головой, пока она, обняв его, целовала в обе щеки. «Ладно, иди мойся, вижу, уже взрослый стал», — сказала она и легонько подтолкнула его в спину. Сережа, надев черную сатиновую рубаху и подпоясавшись лаковым ремешком,